Глава вторая. Операция «Кидомей». «И опять я все пропустил». Шериф ворчал, протягивая мне чашку чего-то вроде кофе. Я развалился на диване вместе с белокурой соучастницей. «Да, везет тебе оставаться в стороне. Но кто же знал, что все так обернется с этими кадрами?» Лиса что-то согласно промычала, набивая рот сыром. Поездка выдалась веселой и спонтанной. Да, у корпоратов было много планов, и они не думали, что все так обернется. В суматохе их лидер была склонна согласиться с моим предложением помощи, наверняка отчасти потому, что не хотела, чтобы я куда-то делся, будучи в какой-то мере осведомленным об их делах. На двух грузовиках мы отъехали от опасного района. Моя интуиция подсказала высадить всех в случайной дыре в пустом ангаре для хранения кораблей, явно не совсем заброшенном. Но хозяева не объявились, а с камерами проблем не возникло. Удачно! Вскоре дорогу перед нами преградил флайер, наставив пушки и потребовав предъявить груз, оставаясь на местах. Но мы им позволили, показали кузова. Пошли на сотрудничество, отвечая, что это и куда. К нам немедленно потеряли всякий интерес и отпустили. Мы доехали до другой части города, а потом прокатились назад с выключенными фарами. Корпораты сами тихо переместились на полкилометра от точки высадки, и мы нашли для них склад поудобнее. Арендованный нами дом был недостаточно большой. Да я и не собирался сидеть с такой толпой посторонних, вооруженных людей под боком. Впрочем, группа из 11 человек все же разделилась. Одни остались разбирать трофеи, а некоторые поехали с нами, чтобы договориться, а заодно не создавать такую массовку. Грузовики мы оставили не так уж далеко отсюда на общей платной парковке с зарядной станцией. И да, мой совет все же выполнили, добавив броне еще больше фактуры, чтобы выглядело более потасканной, а касательно договора все вышло сложнее. Мысли неслись в голове. У нас в гостиной сидели трое лишних. Итак, господа из Кидомей, давайте подведем итог. Передо мной сидела азиатка с и сине-черными волосами, лидер группы. Не то чтобы совсем миниатюрная, где-то ростом как наша троица, но не крупная. Подведем. Представлюсь официально. Судзу Нагай, командир оперативной группы розыска. В наши задачи входит поиск предателей и украденной собственности корпорации. Темноволосый мужчина, скорее европейской наружности, поколебался. Эйджи Нагай. Специалист по боевым контактам. Какое интересное название бойца пехоты. «Вы родственники?» – удивленно спросила Дарья. «Нет, просто однофамильцы. С Рэндаллом вы уже познакомились. Он наш разведчик, специалист по тихой ликвидации. Вы называли имена, но неплохо бы, чтобы и вы представились полностью». Судзу недовольно глянула на мужчину, тянущего на себя одеяло, когда лидер она, но не стала комментировать. И вопрос – да, до того они представились. Но теперь-то они легко выяснят, кто мы. Тем более при нашем плане секретность не сохранишь. Но, как говорил Громов, с некоторыми корпоратами вполне можно договориться до взаимовыгодного сотрудничества. «Эрик Шарт, командир наемного корпуса «Горизонт». Я представил свою команду корпусским бойцам и перешел к делу. Итак, давайте с главного. Вы добыли данные Вальтера». Судзу кивнула. «Да, успех операции составил 60%. Удовлетворительно. На все у корпоратов есть мерки. Из любопытства, что осталось в тех 40%? Потеря Вальтера, как знающего структуру данных. Утрата ценного оборудования в виде флайеров для совершения отвлекающего маневра, позволившего добраться до подземки. Наконец, невозможность немедленно отступить на оперативную базу и неудача в сохранении секретности операции. «Вы правильно поступили, приняв наше предложение», — сказала Сара. «Близняшки из всех нас больше всех работали с корпоратами». «Вам теперь будет намного труднее действовать самостоятельно, но хорошо, что корабль остался вне подозрений». «Мы не ожидали настолько бурной реакции», — Судзу сморщилась, посмотрев в коммуникатор. И вы знали, что у Вальтера нет нужных данных. Черт возьми, если мы зря потратили ресурсы, нас лишат премий и бонусов. Нужно выполнить задачу. «А я говорил», — пробормотал Эйджи, но его заткнули весьма красноречивым взглядом. Темная радужка будто пылала огнем, и Судзу вновь перевела глаза на меня и сидящую рядом Дарью, закинувшую ногу на ногу. «Зато вы знаете, где наша цель. Откуда?» От так поставленного вопроса я не мог не усмехнуться. «Думаешь, я отвечу?» А вот инфа об Мацубаре, на которого выдали ордер, просочилась довольно давно. Правда, запоздала для вас. Знаю, что там увели большой грузовик разнообразных на модуле истребителей. Исудзути — это модель сверхтяжелого истребителя. Нам удалось отследить, куда ведет след по ним. Один покупатель полетел в Орион, и наши представители при проверке обнаружили внутренний регистрационный идентификатор оборудования, который не был зарегистрирован в системе. «И корабль вы отжали», — протянул Бен. Судзу недовольно глянула на здоровяка. «Нет. Его происхождение не могло стать поводом для конфискации собственности, к тому же зарегистрированный на пилота Ассоциации Земной Федерации. Но в обмен на надлежащую регистрацию нам подробно рассказали о методе приобретения. Разговор начал уходить в сторону, так что я поспешил вернуться к теме. Суть вот в чем. Что нужно вам? Первоначальная задача – захватить и тайно вывести Ацушу Мацубару, не допустить утечки украденных им программы данных. Вторая по важности – вернуть транспортный корабль и украденные комплекты для сборки, если они еще остались». «А что нужно вам?» «Деньги, очевидно же», — хмыкнула Эмма. «И данные Вальтера. Мы сами кое-кого разыскиваем и отвалили ему гору кредов. Вы ведь захватили его банк, то есть сейф с кошельками?» «Нет, такой цели не было. Мы не могли тратить ресурсы на захват денежных средств». Блондинка сдулась и недовольно фыркнула. «А ведь там, должно быть, было много, а комплекты еще должны остаться». «Как хорошо, что наши интересы не пересекаются». «Да вы бы все себе загребли», — подал голос Рэндалл, стоявший в углу в одном комбезе. «А чего же? Сдали бы по ордеру вашего Мацубару. И глаза-то какие честные сделала. Талант. Ведь мы вообще не планировали его брать. Вытащить Курта, если он жив, да. А вот ловить лично беглого корпората было задачей третьестепенной важности. Рассказывайте сказки кому-то другому». Судзу его осадила. «Рен, хватит. Теперь это вопрос разумного сотрудничества. Полагаю, вам не хватает ресурсов. Нам же требуется информация и помощь в сокрытии деятельности. Мы не могли действовать чрезмерно открыто на территории Земли, равно как и на территории этого сектора». «Ресурсов и вам может не хватить», — дополнила Дарья. «У вас один корабль, у нас еще два. Так что...» «Мы хотим готовый корабль. Это самый минимум», — закончил шериф. «О меньшем речи не шло, само собой. Не откусим целый кусок, так хотя бы уйдем в солидный плюс. Я посмотрел параметры истребителя, машинка грозная, из максимально большого класса S. Почти корвет. Истребительная болезнь стандартная, не особо мощный РСТ, мало внутреннего места, никаких систем забора топлива. Не совсем под авианосец, по пузырю летать можно, но не для дальних рейдов. Как мы продадим данные Вальтера, еще большой вопрос, но хотелось взять больше. Вы очень много требуете за помощь. Ни одни наемники не запросят стоимость нового истребителя продвинутой модели». Я покачал головой. «А мы не нанимаемся к вам. Если бы вы дали объявление, за которое боролись разные исполнители, цена была бы ниже. Все так. Однако нам пришлось авансом прикрывать вас, чтобы всю группу не уничтожили. Именно мы располагаем сведениями, а как раз вы – силовики с оборудованием. Кроме того, именно Кидамэ очень нужен от суши». Эйджи сложил руки на груди. «Вы хотите добытые нами данные? А они могут стоить очень дорого. А могут и не стоить. Местным их продавать идея практически самоубийственная. Они почти наверняка заинтересуются связью с устроившими взрывы. К тому же вам-то эти данные уже ничего не стоит передать нам. С Кидамэ наши интересы за них нигде не столкнутся». Судзу, судя по взгляду, была не против, но единолично такое решение принять не могла. «Мне нужно связаться с начальством, чтобы обсудить такой расклад. Но после согласия вы покажете, где осуществляющий сборку ангар. Уверена, вместе мы сможем забросить варп-маяк». У них есть такая штука, что радовало. Причем очень качественная, что существенно снижает риск обнаружения. «У вас есть хакер? Не пробовали?» Прокси перебила корпоратку. «Пробовали. Вообще-то здесь агенты МОК, просто они ленивые. Все скинули на мои хрупкие плечи. Из полимерно-титанового композита», — хохотнул я. «Кроме того, на них покоится умная голова. Ты все равно лучше нас, Дарьей». «Это не отменяет того, что вы ленитесь даже прикасаться», — гордо хмыкнула она, не скрывая, что довольна комплиментом. «В общем, там изолированная сеть. Дальше периферии не проникнуть, только если ваш агент не залезет туда. Но если он засветится, все может вылететь в трубу, а его убьют». Двое корпоратов посмотрели на Рена. Тот посмотрел на стену за собой, вызвав сдавленный смешок Бена. «Мы договорились, запрос формулировали и отправили через варп-сеть. Корпораты не горели желанием общаться с нами, но хотя бы немного расслабились». «Как думаешь, много Вальтер успел собрать?» – спросила Дарья. «Что-то у него было, что-то успел поддергать. А вот проанализировать нет, но, может, что-то углядим, или разведка ВКС. Что-то слишком я на них полагаюсь. У них намного больше ресурсов. Правда, им это не особо помогло. Надеемся на твою удачу. Как говорит Бен, сейчас ты зарядишься и потом как выдашь». Она похлопала меня по плечу, и я кивнул. «Деятельность сомнительная, но это то, что мы можем делать». В новом убежище корпоратов не нашли. Время по стандартным часам было позднее, и мы отправились спать, оставив дежурить первым Бена. Утро мы встретили тихо. Градус поисков, нарушивших местные порядки, явно спал. Мы продолжили слежку. Кидамэй прислала ответ Судзу, о чем она доложила, едва я вышел ко всем в гостиную. Вопрос был передан руководителю достаточно высокого уровня для принятия решения. «Кидамэй согласен официально переписать корабль на вас без стандартной гарантии при условии, что будет возвращен транспортный корабль, а украденные Мацубары данные и программы уничтожены или захвачены нами. Копию базы данных Вальтера вы тоже получите». Быстро приняли решение. Бен предвкушающе потер руки. «У нас эффективная система управления. А самое главное — надежная». До Судзу не сразу дошло, что это был намек на самого предателя. Зато шерифа взглядом обожгли, как за личное оскорбление. Впрочем, наглая рыжая морда только еще шире улыбнулась. «Так, работаем. Поторопил я всех. Раз мы достигли договоренностей, значит, нужно как можно скорее подготовить варп-маяк. Мы пока не выяснили ритмы сборки. Или выяснили?» Я посмотрел на белокурую троицу плюс Прокси. Эмма гордо улыбалась. «Данные из космопорта проанализировала. Думаю, следующий корабль будет готов примерно через неделю. Сроки иногда плавают, в среднем они с каждым разом справляются быстрее». «А я только что достала видео за нужную дату», — хмыкнула Прокси. «Нашла хранилище, и если гонять весь объем данных по сети было бы заметно, то нужные минуты выдернула без проблем. Правда, качество дерьмо. Включать?» Я посмотрел на наших новых партнеров, те кивнули, подтвердив, что уговор принят. «Им-то вовсе до лампочки, платит корпа». На большом экране отобразилась картинка с камеры вдали. Надо сказать, хреновой камеры. К тому же все происходило ночью, видео было пережато протоколом, который делает это быстро с минимальной нагрузкой на процессор, но при этом портит картинку. Тем не менее, мы увидели, как над открывшимся ангаром завис транспорт контейнеровоз среднего класса «Б». Можно назвать особым типом буксира под определенный тип груза, ну или транспортом со стыковывающимся трюмом стандартного формата. В данном случае ангарный контейнер как раз под корабль класса «С». Привезенный он поставил внутрь складского модуля, по сути, железной коробки со съемной крышей, маскирующей то, что дальше делают с грузом. Далее транспортник почти что сел на крышу открывшегося дока и успешно извлек такой же контейнер, после чего улетел. «Ваши корабли ведь не были упакованы в такие контейнеры», — уточнил Бен у азиатки. «Это контрпродуктивно. Будучи разобранным, на модуле корабль занимает несколько меньше места, чем в сборе. Мебельщики тоже говорят, что так компактнее и удобнее. А потом ты 3 часа разбираешься, какой болтик и куда вкрутить. А в конце понимаешь, что тебе прислали 2 правые дверцы. Представлю, если такое с кораблем будет. Как закрепить 2 правых борта? Долго ли ждать новый левый борт и придется ли сдавать правый?» Судзу открыла рот, но не придумала, что сказать. Зато нашелся Рэндалл. Правда, обратился он к мини-киборгу. «Ты за него вышла замуж, да?» «Он очень милый и на самом деле профи». Я решил вернуть разговор в конструктивное русло, но не сразу. «Просто переключаешься в режим настроек симуляции, выделяешь объект и вкладка редактирования, трансформирования и там нажимаешь «Отразить по горизонтали». «Какой симуляции?» – уточнил Бен. «Ну, нашей вселенной?» Я говорил так, словно это самоочевидно. Эйджи кашлянул. «Но бойцы оперативки есть бойцы оперативки. Такие люди всегда умеют развеять атмосферу, чтобы не свихнуться. Товарищ, не пали контору, не у всех есть доступ». «Вы можете говорить по существу и не отвлекаться?» – холодным тоном спросила Судзу. «Командир, вообще-то есть такая теория без всяких шуток. Она определяет материю как энергию, структурированную информацией. Сама же энергия является флуктуациями пустоты, порожденной возникновением пар частиц античастиц. То есть вся Вселенная есть пучок информации, работающий по неким правилам. Стало быть, мы можем называть Вселенную самоподдерживающейся симуляцией. И насколько реалистичны считают эту теорию ученые?» «Не очень, ладно, не до шуток», — разведчик вздохнул. «Нет, Бен, за комплектацией тщательно следят. Отсутствие деталей или ошибка в номенклатурах происходит менее чем в одном случае из 1000 поставок комплектов кораблей. И они незначительны. Что нам известно о базе? И мы уверены, что Мацубара в этом комплексе? Ведь он может прилететь ненадолго или жить где-то в ином месте. А это определяет детали плана захвата». Опять же вступила Прокси. «У нас была о нем некоторая информация. Он плотно сотрудничает с владельцами этого комплекса и живет у них. Однако нас он не столь сильно интересовал. Было бы неплохо, если бы ваши люди помогли влезть в сеть местных провайдеров. Его поддельная личность и странный псевдоним «Степь» нам известен. Вероятно, сможем выяснить, были ли контакты. Псевдоним связан с чтением его имени, написанным на японском», — объяснила Судзу. «Домашняя система Кидамэй была заселена преимущественно колонистами из 1 земного региона. До сих пор многие чтят традиции и учат 2 языка, включая меня. Но да, неважно. Я позову наших экспертов по кибернетике». Мы поставили на столик в гостиной голографический проектор и начали рассматривать детали. Позвали к нам еще 2 корпоратов из убежища, перевезя их при помощи флайера. Они помогли Прокси начать аккуратно лезть в системы нашей цели. Обстановка была немного нервной. Мы издали наблюдали за действиями Рена, готовые при тревоге выдвинуться на штурм и там уж как получится. Корпораты-то хотят захватить своего предателя. Однако при негативном сценарии его разрешено просто убить и не допустить утечки данных. А у меня там вполне может быть еще живой Курт, и корабль мы тогда не получим. Впрочем, копия украденной инфы может быть на том же транспорте, который при тревоге легко сбежит. Так что Судзу разве что ногти не грызла. Разведчику требовалось буквально залезть противнику на голову, показать ему средний палец, засунуть его в карман маячок, в трусы бомбу и уйти. Хакеры у корпоратов тоже отменные. Прокси утерлась и теперь постоянно сидела в виртуале, что-то изучая. Ее профиль все же прежде всего защита, а не нападение. А корпораты удаленно нашли какую-то дырку через беспроводные сети и отключили сегмент защитных систем. К этому добавили небольшой отвлекающий маневр в виде созданного копошения неподалеку от нашей цели. Там немного полетали флайеры, произошла небольшая перестрелка. Нашу цель это не вспугнет. Здесь это в порядке вещей. Но заставит на всякий случай внимательнее смотреть в нужном направлении. Рэй надел специальный скаф, предназначенный для тайных операций, с минимальным тепловым излучением и управляемым цветовым покрытием. Использовались модули, способные менять цвет, не излучая при этом света. Добавить к этому камеры и хитроаналитические алгоритмы, и вот, условно, твой левый бок принимает окрас того, что находится справа от тебя. Стоишь около бетонной стены – ты серый. Около ржавой железяки – грязно-бурый с текстурой. Камуфляж, мягко говоря, далек от идеального. Но многие системы опознания уже не справятся. Да и человек легко проглядит при обилии визуального мусора. Сам скаф угловатый, несколько неудобный. А еще варп-маяк ему пришлось тащить в ящики. «Тревоги нет, можно продолжать», – в очередной раз доложил хакер. «На всякий случай напомню, что тревогу можно бить не только через внутренние системы. Пара криков, и вот все ищут мистическое существо в Ракмле». «Это не твой человек рискует», — недовольно сказала Судзу. «Потому и предупреждаю, что нельзя расслабляться. К этой операции мы готовились трое суток. Дальше тянуть не стоило, тем более это не все наши дела. Минуты тянулись». «Подтверждаю, установку варп-маяка на планируемое место», — сказала Дарья. «Остается надеяться, что автоматика сработает, и он прицепится к корпусу подлетевшего транспорта». «Остается. Жаль, не смогли узнать, что там по персоналу. Как чтоб его мне не нравится думать в духе, лишь бы эти перцы оказались еще и рабовладельцами. А вместе с тем, при таком раскладе, вырезать шайку можно с чистой совестью». Жив ли Курт и его команда, выяснить не удалось. Оставалось надеяться. «Заряды установлены. Рен движется путем отхода», — доложил один из корпоратов. Еще томительные 10 минут, и наш лазутчик покинул опасную зону. Приказов поднятия тревоги не было. «Ну все, теперь можно и по пиву». Бен хлопнул ладонями. «И на охоту». Оправдать нашу активность здесь все еще требовалось. Правда, ржавые верфи немного переполошились, зато теперь с нами поделились крупицами информации, так сказать, авансом, поскольку это полезно для общего дела. У нас есть пара дней. Главное, чтобы все прошло по плану. Правда, не успели мы далеко улететь, как пришло сообщение от Громова, которому я о произошедшем с Вальтером не сообщал и вовсе не думал говорить о случившемся раньше времени».